Глава 71. Чем выше взбирался Лэнгдон, тем менее устойчивыми казались ему леса. Однако с каждым новым шагом Рим открывался перед ним все шире, и американец продолжал восхождение. Когда он добрался до верхнего уровня, то задыхался гораздо сильнее, чем можно было ожидать. Выбравшись на платформу, ученый стряхнул с себя известь и выпрямился. Страха высоты он не испытывал. Совсем напротив, она заряжала его бодростью. С платформы открывался захватывающий вид. Лэнгдон видел под собой океан огня. Красные черепичные крыши Рима пылали в багрянце заката. Оказавшись в верхней точке строительных лесов, Лэнгдон первый раз в жизни вознесся над гарью и дымом уличного движения, а Рим впервые предстал перед ним древним Ситта де Дио, городом Бога. Щурясь на закат, ученый искал взглядом шпиль или колокольню церкви. Но на юго-западе, вплоть до самого горизонта, не было видно ни одного собора. «В Риме сотни церквей», — думал он, — «и в нужном нам направлении должна находиться хотя бы одна из них, если церковь, конечно, видна, или еще существует в наши дни», — напомнил он себе. Лэнгдон еще раз, уже значительно медленнее, осмотрел море крыш. Он знал, что далеко не все церкви имеют высокие шпили. В первую очередь это относится к небольшим, стоящим в стороне от главных улиц, молельням. Но и Рим, конечно, изменился до неузнаваемости с далекого 17 века, когда, согласно закону, соборы должны были быть самыми высокими зданиями в городе. Теперь же взгляд Лэнгдона то и дело натыкался на высотные дома и телевизионные вышки. Он еще раз внимательно изучил крыши вплоть до самого горизонта и опять ничего не увидел. Ни единого шпиля. Лишь вдали, где-то на самом краю Рима, расплывчатым пятном на фоне заката, темнело грандиозное творение Микеланджело – купол собора Святого Петра. Собор, строго говоря, находился в черте города-государства Ватикан, а вовсе не на территории Рима. Интересно, как чувствуют себя коллеги кардиналов и как идут поиски антивещества, подумал Лэнгдон. Внутренний голос подсказывал ему, что поиски ничего не дали и не дадут. В голове его снова зазвучало четверостишие, и он еще раз внимательно строка за строкой его проанализировал. «Найди гробницу Санти с дьявольской дырою». Гробницу Санти они нашли. «Таинственных стихий четверка жаждет боя». Здесь тоже все ясно. Четверка таинственных стихий — это земля, воздух, огонь и вода. Сияет свет, сомненье позабудь. Свет — ничто иное, как путь к просвещению, проложенный Бернини. И ангелы через Рим тебе укажут путь. Этот ангел показывает на юго-запад. «Ступени, быстро!» — выкрикнул Глик, тыча пальцем в ветровое стекло микроавтобуса. «У входа в церковь что-то происходит!» Макри направил объектив камеры на фасад собора. Да, там действительно что-то происходило. Худой, похожий на военного человек, уже успел подвести машину к самому основанию лестницы и открыть багажник. Теперь он, видимо, опасаясь любопытных взглядов, внимательно осматривал площадь. На какой-то момент Макри показалось, что мужчина их заметил. Однако тревога оказалась ложной. Офицер продолжал обводить площадь взглядом. Так, ничего и не заметив, он извлек портативное радио и произнес несколько слов в микрофон. Почти в тот же момент у выхода из собора появилась чуть ли не армия. Выбежав из дверей, молодые люди, словно готовящиеся к схватке игроки в американский футбол, выстроились стеной на верхней ступени. Затем, по-прежнему стоя плечом к плечу, они начали спускаться по лестнице. А скрытая за ними четверка солдат несла какой-то предмет, тяжелый и неудобный. «Неужели они что-то украли в церкви?» Прижавшись лбом к ветровому стеклу, спросил Глик. Чинита лихорадочно искала брешь в людской стене. «Всего один кадр», — молила она, — «единственный малюсенький кадрик». Но солдаты двигались как один человек. «Ну давайте же!» Макри не сводила с молодых людей объектива камеры и, наконец, дождалась своего. Когда солдаты начали помещать груз в багажник, в человеческой стене возникла брешь. По какому-то капризу судьбы строй нарушил именно их пожилой командир. Просвет возник всего на миг, но этого было достаточно. Макри успела сделать свой кадр, или, вернее, кадры. Их оказалось более десятка. «Звони в редакцию», — сказала она, — «у нас труп». А в это время далеко от Рима, в Церни, Максимилиан Коллер въехал на своем кресле в кабинет Леонардо Ветра и принялся просматривать файлы ученого. Делал он это быстро и весьма профессионально. Не обнаружив того, что искал, директор покатил в спальню своего друга. Верхний ящик прикроватной тумбочки был заперт на ключ. Коллер съездил на кухню, взял там нож и с его помощью взломал замок. Выдвинув ящик, он увидел в нем именно то, что искал.